«Ну ты иди сюда!» — нагло подзывал его Куприянов. «Это иди!» — ответил андроид, и все андроиды груды придвинулись вперед. «У Ерепеневой пока живы!» — посоветовал Куприянов. «Мужики, он ругается!» — жалобно закричал андроид и стал хватать соседей за одежду. «Мужики, пустите, я ему морду набью!» «Ну, давай! Ну, давай!» — радостно завопил Куприянов. «Я тебе все ноги переломаю!» Растерзанный андроид заводила, выбился вперед и подбежал к Куприянову. Он приседал и выставлял кулаки, примиряясь к удару. Куприянов тоже присел. И вдруг откуда-то снизу как съездил андроиду в глаз. Андроид отлетел и упал. «Он меня ударил!» — удивленно сказал он и пополз по земле к своим. «Мужики, он меня замочил!» Андроиды загудели, расходясь перед повстанцами. Куприянов отскочил. В руках андроидов показались палки, камни, велосипедные цепи. Повстанцы напружинились. Спектакль необходимых церемоний земной драки был завершен. Миг, и они кинулись друг на друга. Упруго зазвучали удары, и многократно разнеслись вопли. Началась свалка. И тут громче грома прозвучал условный крик-сигнал повстанцев. «Наших бьют!» Вокруг футбольного поля мгновенно встали отряды мятежников. Андроиды отскочили, оставив на земле несколько корчившихся тел. Одним взглядом они оценили положение и всей толпой ринулись на прорыв к станции. Мятежники со всех сторон стремительно бросились на андроидов. Пустое да то ли пространство футбольного поля закипело и забурлило. Это шла справедливая галактическая война. Я видел все это, и сердце мое вдруг преисполнилось торжества и величия. Да, и я причастен к этой титанической битве миров. На моих глазах вершится история галактики. Передо мной рождаются свобода и независимость множества планет. Я почувствовал вселенский масштаб своей личности. От меня зависит история. Рядом, совсем рядом рождается наше общее будущее. Гордость и восторг охватили меня, потому что я необычайно ярко понял, что наши дела и дороги, какое-никакое, а отражение космических свершений и звездных трасс. А сражение на стадионе было в разгаре. Началась жестокая рукопашная, мужики вскакивали, падали, катались, пинались, молотили и месили друг друга, таскали за волосы, хлестали цепями, крошили кастетами и свинчатками, метелили палками и метали кирпичи. Я в этот миг не мог не вспомнить слова великого русского поэта. «Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, крики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон». Только на футбольном поле русскими как бы были повстанцы, а шведами — андроиды диктатора. Я не уловил момент, когда андроиды начали убегать. Но вот из этого варева они хлынули лавиной, а оставшиеся на ногах повстанцы погнались за ними. Я отбежался их дороги и околицами помчался на станцию. Повстанцы собирались уходить, и я хотел увидеть их эвакуацию. Только поравнявшись с перронами, я понял, что почему-то не встретил ни единого человека. Задыхаясь, я замедлил шаг. Тут слева от меня вдруг тронулся грузовой состав, и в просветах между вагонами я, наконец, заметил людей. Повстанцы группами в рассыпную неподвижно стояли вокруг водонапорной башни. Я сперва нифига не понял. Вагоны плыли передо мной, заслоняя вид. Но вот последний из них пронесся мимо, и я узрел всю картину. Напротив кирпичной водонапорки, по-вратарски расставив ноги, стояла корова Бунька. стояла не дрожа.